Глава 8. Распадок, 22-23 июня. Когда великий военачальник современности Ардахир Карнанариан, сноска, Карнанариан дословно «красносолнышко», под конец Второй Пиндостанской провозгласил свое знаменитое «мочить в сортире тварей сволочных», он подразумевал двуногих клопов-вампиров. Возможно, наделить кровососов гражданскими правами отца всех пиндосов Анкл Сэма вынудило отчаянное положение на фронте. Но вряд ли он и его многомудрые советники предполагали, что появление в рядах пиндостанской армии вампиров спровоцирует в Срединной империи такой взрыв патриотизма. Мальчишки и девчонки всех рас осаждали призывные пункты по всей стране, желая стать добровольцами и отправиться на фронт мочить вампиров. Особенно отчаянных юных хоббитов, сбежавших на войну из дома, полиция отлавливала по товарным поездам. Древние гоблинские патриархи достали из лесных схронов пищали и мушкеты времен шестой эпохи. Дриады и лешие пустили на колья заповедные осиновые рощи, и каждая эльфийская домохозяйка растила на подоконнике вместо роз и пуансетий чеснок самых едких сортов, а гномы массово сдавали в пользу армии запасы самородного серебра, включая столовые сервизы и приборы. Ненависть к вампирам сплотила подданных владычицы как никогда прежде за всю седьмую эпоху. Она же склонила хинтайского императора, придерживавшегося в конфликте нейтралитета, заключить сепаратный договор о перемирии с Сивром и прекратить тайные поставки оружия Пиндостану. Старшему лейтенанту разведки, а ныне капитану НЧЧК Эрин-Рандиру Аптилимнару в те неспокойные годы приходилось на практике выполнять приказ главнокомандующего и собственноручно делать вампирам обрезание головы. Оттого читать новомодные бестселлеры типа «Стать кровососом» и «Нижнее ухо Носферату», где романтизируются кровожадные мрази, он не мог в принципе, хоть и не часто возмущался этим фактом вслух. Зато известие о том, что Лебрусек последние двое суток сидел где-то поблизости от их Снолвенде жилья, всколыхнуло в Эрине всю накопившуюся за целую жизнь ненависть к бездушным клыкастым тварям. От одной только мысли, что, предположим, Нол могла остаться дома одна в прямой досягаемости Лебрусека, у капитана Аптилимнара сорвало все ограничители злобности. И если бы не масть и цвет кожи, то не отличить рассвирепевшего светлого эльфа от не менее взбешенного Дроу, сына дома Ушаснах. Впрочем, не стоит думать, что хоббит Сталлоне и его напарник Кагырыб являли собой воплощенное умиротворение и спокойствие, не говоря уже об отважном Тылпахаше или увешанной серебряными сурикенами Юслагюлшахе. Вредный Маки, сын Вуки, забыв о вражде и разногласиях, молча сунул в руки Эрина автоматный рожок с разрывными серебряными пулями. Как это бывает всегда, в час испытания инчичекисты сплотились против общего врага, готовые положить свои жизни за спокойствие и мир в провинциальном распадке, так же, как если бы за их спинами находился дворец владычицы. К моменту прибытия передовой группы НЧЧК, возглавляемой командиром Добра, новую форминовку оцепил полицейский спецназ. Взмыленный капитан Валка Дамкинс доложил Дзиру, что Лебрусек уже попытался прорваться через тройной кордон, но получил жесткий отпор. Есть жертвы. «Плохо!» – рявкнул в край расстроенный Эрин. «Ему потребуется кровь, чтобы восстановить силы и энергию. Много крови!» Дзир выругался. «Нельзя дать ему насытиться», – напомнил капитан Аптилимнар. Он не стал стращать соратников возможностями высших вампиров, когда те полны сил. Самому не хотелось вспоминать о фронтовом прошлом и недавнем близком знакомстве с Лебрусеком. «Тогда гоним его в сторону парка». Обладающих ночным зрением добровцев распределили между 5 отрядами загонщиков в дополнение к приборам ночного видения. Адзир провел краткий инструктаж, состоящий из одной фразы «Увидишь – стреляй!». Оно, конечно, неплохо бы захватить кровососа в плен, но это если очень сильно повезет. Инструкция в отношении высших вампиров была категорична – уничтожать. И едва инчичекисты двинулись вглубь района, сразу стало понятно, что самая короткая ночь в году обречена стать самой кровавой в истории распадка. Старичок леший, дриада, орк, гномка, кровь, кровь, кровь. Целая река крови. Проклятие. Работа отнимала у Эрина все свободное время. Он даже с ними познакомиться не успел. А ведь они были его соседями. Жили совсем рядом, а теперь не живут. Лебрусек не только выпивал кровь, он рвал тела в клочья, насыщая свою мертвую, вечно голодную плоть чужой энергией, придающей ему еще больше быстроты и силы. Эрин бежал от трупа к трупу, ориентируясь не столько на свое зрение, сколько на команды Дзира, и думал о том, как бы сейчас пригодился вертолет с мощным прожектором, работающим в инфракрасном спектре. Ведь с каждой выпитой каплей крови вампир становился не только сильнее, но и теплее, а следовательно, заметнее и для дроу, и для специальной техники. Впрочем, лучше глаз дроу для борьбы с темнотой еще ничего не придумали. Капитан Аптелемнар к тому же старался не упускать из виду свою напарницу. Все-таки Нол при всей тренированности очень устала за эти несколько дней. «Держись рядом, хорошо?» – попросил он мысличтицу, в последний момент поймав ее руку и сжав пальчики в своей ладони. Нол Венде сосредоточенно кивнула и передернула затвор АКМа. У нее были свои счеты с Лебрусеком. «Никому не покидать жилище! Запереть двери! Закрыть окна! Никому не открывать!» — голосил громкоговоритель Дамкинс, пытаясь хоть как-то оповестить жителей новой форминовки о грозящей им смертельной опасности. «Если вы находитесь в автомобиле, запритесь внутри и не выходите. Если у вас есть подвальное помещение, забаррикадируйтесь в нем. До рассвета укрытий не покидать!» Многократно усиленный колонками голос разносился по округе. В домах зажигался и гас свет, скрипели опускаемые металлические жалюзи, а те из обывателей, кто имел разрешение на ношение оружия, расчехляли свои стволы, готовясь достойно встретить неведомого врага. Надо сказать, подданные владычицы даже в мирные и спокойные времена учениями по гражданской обороне не пренебрегали. Более того, резервистами считалось все взрослое мужское население. «Ничего-ничего», — думалось Эрин Рандиру. «Пусть-пусть обыватели посидят до утра на стороже. Целее будут». Отчаянный крик боли перекрыл даже вопли полицейского. Кричала женщина. И так как отряд загонщиков, возглавляемый Дзиром, находился ближе всего, то именно командир Добра оказался первым возле еще теплого тела новой жертвы вампира. Наверняка эта совсем еще юная девочка Дроу пыталась спрятаться в автомобиле, но озверевший Лебрусек одним ударом вышиб стекло и вырвал дверцу с корнем, не оставив ей даже минимального шанса на спасение. Вой, вырвавшийся из глотки дровского воина при виде мертвой девушки, заставил содрогнуться даже его соратников-инчичекистов. Дроу могут сколько угодно сетовать на царящий в их социуме жесткий матриархат, клясть жестокие законы, установленные матронами, но жизнь женщины для них священна и неприкосновенна. Тот, кто убил дровскую деву, живет очень недолго, а гибнет страшной смертью. «Витате ликвеу ад вербум эум», прошелестел обезумевший от ярости добровец, осторожно прикрывая веки несчастной малышки. «Сноска. Моим словом жизнь оставляет тебя, дровский». «Я чувствую психопоток», — глухо молвила Нолвенде, едва шевеля немеющими губами. «Он где-то тут, рядом». «Веди», — приказал Дроу. «Страхуй меня», — попросила она Эрина мысленно. «Вампир совсем близко, буквально в 100 метрах на северо-северо-восток». Кровосос уходил в сторону заросшего сквера, граничащего с забором торгово-развлекательного центра. Его надо было остановить, и, повинуясь решительному жесту Дзира, загонщики бросились по следам вампира.